Братья и сестры, мы слушали сегодня о вере. Да, это очень важная тема, насущная. Даже только потом, что Господь предупредил, что пришедшие найдут ли веру на земле. Поэтому нам нужно очень серьезное внимание, братья и сестры, обратить на нашу веру. И знаете, я хочу сказать так, вот слушал, ну, конечно, брат, как недавно обращенный к Господу, ну, а думаю, вот и сам является это живым примером на наших глазах, так вот великую милость Господь явил, дал ему эту драгоценную веру. Верою и побеждается грех. Веру наследует обетование Божие. Верою достигают вечной жизни. Братья и сестры, вот видите, как это важно, вот, чтобы мы могли серьезно обратить внимание на нашу веру. Знаете, когда я так вот слушал и вспомнил вот эту галерею героев веры, о которой описано в 11 главе послания к евреям, там сказано первый стих: «Без веры угодить Богу невозможно». Невозможно. Ну, а что, каким образом вот эти люди, те, которые для нас являются этим облаком свидетелей, которые угодили Богу, которые верою побеждали царство, побеждали все неприятности жизни. Друзья, вот здесь вот, смотрите, верою, но и получил. Верою, но и получил откровение. То есть вы хотите знать вопросы жизни, вопросы проблемные, как вам поступать. Я вот недавно так беседовал в 9 классе на молитвенном. Написано: злые люди не разумеют справедливости. А кто разумеет? Ну, сразу напрашивается вопрос. Ну, конечно, добрые люди. А там не так написано. Там написано: ищущие Господа разумеют все. Ищущие Господа. А что значит искать? Искать его, опять-таки, верою надо. Потому что без веры тот, кто ищет, не найдет и не удовлетворит сердце Божие. Итак, друзья, там вот написано: верою Авраам повиновался. Это очень важный глагол действия веры, живой веры. Она повинуется. Она старшим повинуется. Она друг другу повинуется. Она повинуется и в церкви. Она не диктует свои права, а повинуется, смиряется. Смиряется. На этой неделе я читал об этом человеке, который, ну, Слово Божие не называет его имя, а просто по его профессии – сотник. То есть офицер оккупационной армии римской услышал об Иисусе. Это записано в Евангелии Матфея, 8 глава. И вот он идет к Иисусу. Друзья, вот здесь написано, когда он был в Капернауме, к нему подошел сотник, просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду, исцелю его». Ну, мы знаем эту историю продолжения. Сотник отвечал и говорит: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластен человеку, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет. Другому: приди, и приходит. Слуге моему: делай то, и делает». Услышав это, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Удивился Бог. Удивился Господь. Не нашел веры. И даже в Израиле, в том народе, который избранным, такой веры не было. А вы помните о той женщине, которая просила о своей дочери: «О, женщина, велика вера твоя». Братья и сестры, хотели бы мы иметь такую веру? Если даже кто-то не задумался, ты должен такую иметь веру. Ты хочешь спастись, ты должен иметь такую веру. Туда входят только побеждающие. Ты должен эту иметь веру. И я так вот рассуждал: Господи, вот ты удивился, что у сотника такая вера, Такая вера. Ну а что примечательного? Что примечательного в жизни, в этих действиях этого человека? Что примечательного? К тому, Слово Господнего не знал, не читал. А может быть, читал? Может быть. Но того, что мы сегодня имеем, он не имел, братья и сестры. Мы имеем на сегодняшний день совершенное. То, что пришло, когда написано, когда придет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Вот он имел то, что отчасти. У него слуга был. Я, конечно, так удивляюсь. Вот слуга и слуга, но не близкий же, не родственник. А это слуга, ну, Господи, заболел, приди, исцели его. Господи, он жестоко страдает. Сердобольное такое сердце, знаете, вот переживает. Он жестоко страдает. Приди, исцели его. Господь говорит, приду, исцелю. Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Мы так рассуждали и тоже так при рассуждении. Ну, а почему вы дорогого такого гостя не приняли? Чтобы он побыл, чтобы он... Ну, всякий раз какое-то слово, ведь словом благословляют даже, слово доброе, оно приносит благодать. Да, а он недостоин я. Он выразил свое состояние души своей. Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи слово, где он научился этой вере? Я как-то молился, ну, пришел один человек и говорит, ты помолись за меня. Я не могу победить. Вот, ну, страсть к алкоголю, вот, выпивает он. Где-то принял крещение, не знаю даже, где там. Ты помолись. Я молюсь, а он мне руку тянет, мою туда-то, на руку, на голову себе. Стой, подожди, голубчик. Не могу я возложить на тебя руку. А помолиться помолюсь, а возложить на тебе руку. Когда ты валяешься под забором и продолжаешь грешить, не могу. Где-то научился, что вот возложат руки, и там так чудно, и перестанет пить, и не захочешь, и больше не будет желать пить. Скажи только слово. Я опять, братья и сестры, напомню вам, и буду напоминать всегда. Есть ключевые слова Библии, которые нам очень бы хорошо знать, иметь всегда в виду, что... Ты возвеличил, 137 Псалом, 2 стих, 2 полустиши, ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Это Слово Господне, и мы его имеем в нашем распоряжении, читать можем, изучать, исследовать его. Как это важно, друзья. Ну, а вера вот здесь вот, знаете, вот одно только слово, здесь вот, вернее, два такого стиха, которые заставляют несколько нас так вот, ну, как-то особо, вот собрано обратить внимание, друзья, если ты живая душа, если ты мертвый, у тебя нет борьбы, у тебя безразличия, тебе бы вот только тебе оказывали любовь, тебя уважали, тебе вот, ну, все время, как говорится, на тарелочке подносить. У тебя нету поиска, у тебя нету желания того, чтобы познать волю Божию, истины, глаголы Божии иметь. И вот смотрите, что здесь сказано. Послание, первом послании Петра, первая глава, здесь с третьего стиха. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Да, слава Богу. Слава Богу, Господь повстречал нас, оказал эту великую милость, возродил нас к новой жизни. И дальше, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Вот что приготовлено нам. Нетленное, чистое, неувядающее, хранящемуся. Там Он хранит, Господь, там вор не подкопает. Там то, что нам принадлежит, друзья, не будет украдено, обязательно нам. Там не надо никаких доверительных бумаг, нотариуса и прочего, чтобы все это наследство нам перешло. Оно нам обещано, оно нам для нас там хранится. И дальше. Силою Божию. Если я это слово вот ключевое пропущу, друзья, силою Божию соблюдаем и ко спасению. Но здесь... Вот так вот люди многие говорят, вот те, которые говорят, что спасение невозможно потерять, что обязательно Бог поставит нас перед собой чистыми и непорочными. Но тут написано «силою Божией, соблюдаемых через веру». Если не будет у тебя веры, и сила Божия не поможет тебе. Кстати, если уже смотреть на этот стих, который часто тоже на это ссылается, друзья, вот 1 послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Сам же Бог. Но тут стоит частица маленькая, частица «же». Это придаточный союз, это отделяющий союз от предыдущих слов. А что там написано? А там написано «удерживайтесь от всякого рода зла». И только тогда Господь может сохранить вашу душу, тело, дух в целости, без порока, в пришествии Господнего. Ну и об этом также, друзья, в Колоссянам написано, 1 глава, 22 стих. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными». Он об этом беспокоится. «И неповинными пред Собою, если только пребывайте тверды и непоколебимы в вере. И не отпадайте от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари небесной, которого я, Павел, сделался служителем Божьим». И в послании Иоанна написано, что вы слышали от начала. В том и пребывайте, и Бог мира да будет с вами. Братья и сестры, что слышали от начала? Некоторые этим не удовлетворяются, что слышали от начала. И когда Бог Духом Святым запечатлел их сердца, их Духом Святым запечатлел, они ищут каких-то новых таких веяний, наитий, ищут новых каких-то, вот, ну, знаете, утверждений, еще что-то. Не забудем. Все то, что вы слышали от начала, в том пребывайте, и Бог мира будет с вами. Что от начала? Когда, вспомни, когда Дух Святой коснулся твоего сердца, когда ты сюда ли, или где-то там, в каком-то месте обратился к Богу, обратился с верою, и когда ты получил этот свой божественный мир в сердце, когда Дух Святой запечатлел тебя, когда записано имя твое в книге жизни, дорогая душа, и для тебя это недорого, ты еще и еще ищешь чего-то другого, не удовлетворяешься, вся беда не в ком-то, а в тебе, в потере веры твоей. То, о которой ты не укрепляешься в ней. Вот второй брат говорил о хлебе насущном. Да, мы, я не знаю, вот спросили и взрослых спросить, молитесь ли вы о том, чтобы хлеб Господь послал? Я, откровенно говоря, не то, что забываю, но как-то так вот, к стыду скажу, братья и сестры, это так вот, часто молитва вот наша такая на бегу, Господи, благослови эту пищу, аминь, и за ложку. Уж если ты не молишься, если мы не молимся о том, чтобы хлеб насущный нам Бог послал, ты не забудь поблагодарить Бога за этот хлеб. Вера-то укрепляется в благодарении. Послание Колоссянам, 2 глава, 7 стих. Об Аврааме сказано, не поколебался в обетованиях Божьих неверием, но воздав славу Богу. Вот как вера укрепляется, братья и сестры. Вот как она утверждается, эта вера. Важно в благодарении. Благодарение – это воля Господня, что мы за все благодарили. Послание Фессалоникийцам сказано, ибо такова воля Божия во Христе Иисусе. Ну вот то, о чем мы сегодня слышали, я так немножко повторил, друзья, об этом. Знаете, что хотел бы я... Да, вот еще одна такая мысль о вере для размышления. И тогда, когда вот речь идет о спасении души, об исцелении, братья и сестры, то как-то думаешь, ну, а вот действие, вот вера-то, она должна повиноваться, вера должна благоговеть, как вот у Ноя было, вера должна послушание быть, как у Авраама, она должна быть в делах явлена, эта вера. Послание Иакова написано. Не как у бесов она такая, у веру там и у человека, который действительно они не верят. А вера должна действовать. А вот здесь вот такой случай интересный, весьма интересный. И так вот, знаете, в стадии размышлений, думаю, Господи, вот принесли четверо больного, расслабленного, попытались войти, возможности не нашли. Раскопали кровлю на крыше, спустили этого больного перед Иисусом. Ни слова не сказал, не исповедал свою веру, но Иисус говорит, там написано, видя веру их, сказал расслабленный, прощаются тебе грехи, прощаются тебе грехи. Там, конечно, возмутились, кто дал право человеку так говорить, но это Бог, Он имел право прощать грехи, брать сестры. Но я так вот подумал, вот не по нашей ли вере, которой мы обращаемся к нашему Господу, о наших, может быть, непутевых детях, о наших тех, которые доставляют столько мужей, столько нам переживаний, столько вот жен там и прочего, те, которые, ну, так вот близко, вот болит сердце о них. Не по нашей же ли молитве веры Господь как-то снисходит к их грехам, как-то не стирает их с лица земли, а еще долго терпит, а еще милует их, друзья, веру их. Поэтому очень важно вот и нам в такой, ну, ходатайственной молитве верить, что Бог слышит, верить, что Ему все возможно, верить, что Он сделает, потому что обещал, потому что это угодно Господу. Прошлое воскресенье я давал домашнее задание. Помните, да? Не помните? Я, к сожалению, братья и сестры, так вот, ну, заметил, даже и не поинтересовались никто, а все-таки, а как это понять, это место Писания? Ведь это, от него-то зависит благословение. Как это понять? Вот молились сейчас о ребенке. Господи, благослови, Господи, их, ребеночка, благослови. А там и сказано, и тогда Господь благословит вас. Помните, да, пророка Исаия, 65 глава. Это небольшое такое размышление, мы помолимся, друзья. 65 глава пророка Исаии. Здесь такое слово, 15 стиха, 15-16. «И оставите имя ваше избранным моим для проклятия». Но народ израильский был в таком духовном упадке, даже сказано, избирали, выбор такой у них был, избирали вот то, что мне не угодно. Вот написано, что жены должны, ну, иметь приличие, что драгоценно перед Богом. Ох, как некоторым не нравится это. Ну, по той причине, что любят мир. И это выражается в первую очередь на внешности, на словах, на действиях. Это потому, что любят этот мир. Если бы любили Господа и заботились о том, что перед Ним драгоценно, они избирали бы другое и по-другому поступали. А здесь избирали то, что мне не угодно, Господу не угодно. Друзья, дальше, вот смотрите, что написано. «Оставите имя ваше избранным моим для проклятия, и убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым, кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины». Значит, Бог рабов своих, только рабов, назовет иным именем. Эти люди должны благословлять себя этим именем. И Господь говорит, тот будет благословляться Богом истины. Я думаю, что это важное, друзья, место. Это не только к Израилю относится. Нет, нет. Семя Авраамова по обетованию Иисус Христос – это причина, это то, что вот посредством чего благословляются все живущие люди на земле. Так обетование Божие. И мы получаем благословение Авраамова через веру воскресшего Иисуса Христа. Братья и сестры, И вот здесь вот это слово относится и к нам. Новым именем назовет Господь. Каким? Именем иным. Каким? Что за имя? И еще, что этим именем мы должны благословлять себя. Но я понимаю, нужно благословлять других, говорить добрые слова, пожелания такое. Но как себя благословлять? Но тут написано так. Кто будет благословлять себя этим именем, будет благословен Богом истины. Если вас это не волнует, если вы не переживаете об этом, друзья, конечно, вы можете безразлично не обратить на это внимание, но меня лично волнует. Господи, я хочу быть благословенным Тобой. Но как я должен благословлять себя? И в конце концов, какое я имя имею? Какое имя иное Ты дал мне? Я поделюсь своими размышлениями, братья и сестры. Когда Господь был на этой земле, Он говорил много раз, говорит, я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Я пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Однажды Он сказал такое слово, я открыл им имя Твое. Что оно было неизвестно? Нет, они знали Его как Бога Саваофа, как Бога Иегову, как Творца неба и земли, Всевышнего. Но Он говорит, я открыл им новое имя, имя Твое открыл. Какое же имя открыл Он, Господь? Он открыл им имя Отца Небесного, Отец. Когда Он воскрес, Он говорит, иду к Богу моему и к Богу вашему. Иду к Богу, иду к Отцу моему и к Отцу вашему. Братья и сестры, у нас один Отец, у всех. У нас один Отец с Иисусом Христом. Значит, выходит, что мы Его братья. Он не стыдится, называя нас братьями своими, не стыдится. Он принял Он, и то есть наше тело, вот плоть нашу такую, принял и пострадал. Он умер по благодати Божией. Интересное место. По благодати Божией умер, вкусил смерть, братья и сестры. Он не мог умереть. Просто Бог дал ему такую возможность. Грехи возложил его, всего мира, и твои, и мои, всего мира возложил на него. И он умер по благодати Божией. Так написано в послании к евреям. Братья и сестры, дорогие друзья, и вот мы теперь имеем Отца. И мы, знаете, вот имеем Духа Святого, которым написано послание к римлянам и послание к галатам. Вот имеем этого Духа, которым вопием. Ава Отче, Отец мой, Отец мой. Иоанн говорит в своем послании, смотрите, какую любовь дал нам Отец. Не только называться, но и быть детьми Божьими. Дети Божии. Дети Бога Живого. Братья и сестры, мы иногда слышим такое нарицательное, дети Божии, там, или еще что-то подобного. Или святые еще вот так вот бросаются этими святыми глаголами. И даже верующие, бывает, бросаются этими глаголами. Я уже говорил и хочу повторить, братья и сестры, когда кто-то вот ну, не так, как ты поступаешь, а со страхом Божьим никогда не говорит, ты вот какой-то святой. Это имя Божие, святой, Он святой. И такими словами в таком винительном падеже ни в коем случае нельзя бросаться, потому что, чтобы не навлечь на себя осуждение Господне, это Его глаголы вечной жизни. И вот здесь вот, друзья, вот мы дети Божии, мы дети Божии, и эту любовь нам дал Отец наш Небесный, Господь провел над нами. Я смею сказать, вот какое имя Он дал. Когда к Еве подошел этот проклятый и сказал, вы будете как боги. Братья и сестры, он дал нам Господь несравненно больше, чем обещал сатана. Он сделал нас причастниками своего естества. Божье естество. Он сделал нас детьми своими. Как это чудно. Ну, а как благословлять этим именем? Как благословлять его именем? Я так посмотрел это слово «благословлять», оно вроде и понятно, доброе слово сказать. Но, оказывается, есть еще другое, одно из таких утверждений, даже у Даля, это в словарь, толковый словарь Даля, там написано, что благословлять – это значит подтверждать, утверждать. То есть это имя, которое мы носим, подтверждать его своей жизнью, утверждать. Это значит считаться, ведь я же дитё Божие. Ну, еще одно такое сравнение, чтобы доходчиво было понятно. В Доме Божьем сосудов много. Помните, сказано это во втором послании к Тимофею, 2 глава. Много сосудов. Одни в почетном употреблении, другие в низком. А здесь и такое обетование. Кто будет чист от этого, то есть от великого развращения, которое господствует в этом мире, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. У нас у каждого дома есть посуда, которая, может быть, не всегда нами пользуется. Может быть, для почетных гостей, может быть, для каких-то особых таких вот важных мероприятий. Она не пользуется в ширпотребе, так сказать. Друзья, почему? Потому что у этого сосуда другое назначение. Братья и сестры, вы сосуды Божьи. Ты сосуд Божий. Господь вот изъял тебя из этого мира, назвал тебя дитем своим и посвятил тебя для особого значения, для особого дела. Вы помните ту историю с Валтасаром, когда он дерзнул так вот взять эти сосуды, которые принадлежали храмовому служению, и там они должны только исполнять эту функцию. Он взял и вот там всем наделил, и пейте вино из этих сосудов, из золотых сосудов. И как Господь среагировал на это? Суд Божий сразу пришел. Братья и сестры, ты сосуд Божий, а ты себя иногда используешь в таком деле, не в благословенном. Ты не подтверждаешь, что ты дитя Божие, а ты как мирянин ссоришься с соседом своим. Ты где-то размениваешь на мелочи какие-то свои вот прихоти, желаешь, ты вот ищешь того, что не угодно Господу, а что ищет тот, кто не знает Бога. Благословляешь ли ты свое имя? Подтверждаешь ли ты его? И только таковые, написано, которые благословляют себя и этим именем, будут благословенны. Будут благословенны. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Тот, кто, может быть, не придавал этому значению, не думал о своем великом призвании. Я вот иногда, я еще хочу раз повторить вот эту вот мысль, друзья, что у нас такое высокое положение, если бы Господь дал бы верой нашей взглянуть вот на то положение, в которое не я достиг, не каждый из нас, а которое нас Бог поставил. Я иногда так вот и говорю, вот когда Бог воскресил Иисуса Христа, и Он так, иллюстрация такая для меня вот так зримо, идет, ведет его высокому положению. Там остаются в стороне серафимы, херувимы, там выше. Но некоторые говорят, рядом с собой посадил. Нет, еще выше есть положение. А какое? Поставил его главою церкви. Это самое высокое положение во всем мироздании. Есть такая книга «Предназначена к престолу». Она, там смысл такой, мне очень понравился, вот такое откровение у брата, что там он говорит, что вся Вселенная, не только наша Земля, вся Вселенная создана ради Церкви. Ради Церкви. Это конечный результат. Когда, строится завод, когда, изобретения, там всякие конструкции, тому подобное, большие цеха строят, там где-то винтики, там гаечки, там еще что-то. А для чего? Чтобы когда-то автомобиль, допустим, выехал из заводских ворот. Так вот все в этом мире кружится, вертится только лишь вокруг того, чтобы Церковь Божию приготовить ради нее. Потому что Иисусу Христу, небесному жениху, нужна была эта невеста. И Он поставил Иисуса Христа выше всего главой Церкви. А дальше еще, я не перестану говорить, друзья, об этих словах, чтобы сердце закрепилось. Он поставил главою церкви, которая есть полнота, наполняющего все и во всем. Кого полнота? Кто такой наполняющий все во всем? Бог. Язык не поворачивается. Неужели мы полнота самого Бога? Неужели Он без нас не самодостаточен? Братья и сестры, это как бы, ну, с какой-то богохульством, что ли, вот, связано. Ну, как это так? А вот так. Даже один только, одно Его сущность, одно Его действие. Бог есть любовь. А если бы не было кого любить, Он был бы любовь? Сам себя, что ли, бы любил бы Он? Это эгоизмом пахнет. Он сотворил нас. Сотворил нас и через Адама. Он сотворил нас во Христе Иисусе. Сотворил нас. И потому Он любит. И любит, и Он восполняет себя этим, друзья. Полнота самого Бога. Если бы только не Дух Святой так вот сказал, и вот записал эти строки, и разум наш не достиг бы этой глубины. Поэтому пусть Господь благословит помнить о своем высоком призвании. И тогда, когда искушение приходит, тогда, когда враг нас вот толкает на какую-то неправду, на какие-то вот дела, которые не к чести, не к славе, как вот написано, постоянство в добром деле ищут славы, чести, именно сосуду своему, славы, чести, потому что Господь нас уже прославил во Христе Иисусе, ищет этой славы, чтобы достойно поступать призвавшего нас. Если так не поступаем, попросим Господа милости, прощения, братья и сестры. Хотя бы, может быть, не все здесь помолятся, но дома как-то поразмыслим об этом. Господи, ведь Ты скоро придешь, Ты скоро придешь. В каком состоянии я, чтобы быть этими ожидающими, больше того, желающими дня пришествия?